то надо признать, что всякий временный факт воистину увековечен в безусловном сознании. Или есть подлинно безусловное сознание, которое вечно созерцает прошедшее и будущее, или все временное есть ложь. То есть о нем ничего нельзя безусловно утверждать. Примечание. Там же страница 33. Конец примечания. Это уже ответ на вопрос о реальности безусловного сознания. Но пока еще мы не исчерпали вопрос, как мое сознание может обладать истиной. Материал, из коего слагается наше познание, пишет Трубецкой, весь во времени, но сама истина о нем в вечности. Примечание. Там же страница 316. Конец примечания. Наше познание таким образом возможно именно как нераздельное и неслиянное единство мысли человеческой и абсолютной. Но отдельные акты познания остаются отдельными, а торжество всеединого смысла над бессмыслицей может обнаружиться лишь при полном упразднении грани между потусторонним и посюсторонним. Примечание. Смысл жизни, страница 76. Конец примечания. Самый факт искания смысла доказывает, что в нашей мысли и в нашей жизни нет смысла, которого мы ищем. Но тот же факт искания включает в себя и предположение, что этот смысл есть, но где? Ясно в безусловном сознании. Если всеединство, смысл в одно и то же время есть и его нет, то это противоречие касается лишь нашего сознания, которое то обладает смыслом, то теряет его. Примечание. Там же страницы 85-164. Конец примечания. Мы уже видели, что предположение безусловного сознания одно в состоянии охватить все эти факты в нашем познавательном смысле. Примечание. Там же страница 20. Трубецкой готов признать и другую формулу. Истина говорит не только о том, что есть в нашем сознании, но и о том, что есть и за пределами всякого отдельного сознания. То есть она есть сущая и действенная. Это есть всеединый ум, который обладает смыслом всего действительного и мыслимого. Примечание. В этом учении о субъекте безусловного сознания Евгений Трубецкой сознательно отклоняется от Платона. Там же страница 24. Конец примечания. Страница 110. Деятельность всеединого ума есть непосредственное всеведение и всевидение, а мы через него видим и вместе с ним сознаем. Примечание. Там же страница 29. Конец примечания. Надо только иметь в виду, говорит Трубецкой, в ответе Лопатину, критиковавшему его замечание о Владимире Соловьеве в книге, посвященной последнему, что в безусловном сознании надо искать не объяснение происхождения нашего познания, а обоснование его достоверности. Примечание. Метафизические предположения познания. Страница 41. Замечание Лопатина в вопросах философии и психологии, номер 119-120. Конец примечания. Это очень важно, чтобы правильно понять философскую позицию Евгения Трубецкого. Безусловное сознание, всеединый ум, то есть абсолютное Бог, не только заключает в себе сущий смысл того, что есть, но и Божий замысел о том, что должно быть. Примечание. Смотри ограничительные замечания Трубецкого о термине «абсолют» в книге «Смысл жизни». Страницы 28-126. Конец примечания. Но если Бог является началом и концом мировой эволюции, ее вездесущим центром и смыслом, но не ее субъектом, то этим устраняется пантеизм, то есть утверждается коренное различие Бога и мира. Примечание. Там же страница 101. Конец примечания. В самом мире надо различать явление и его явление сущность. Но эта мировая сущность есть сущее становящееся. Примечание. Метафизические предположения познания. Страница 140. Конец примечания. Абсолютное же закрыто от нас миром. Вместо абсолюта мы всюду находим другое, которое его не только заслоняет, но и активно ему противодействует. Примечание. Смысл жизни. Страница 105. Конец примечания. Трубецкой, принимая проблему Софии, отвергает, однако, софиологию Владимира Соловьева и отца Сергея Булгакова за пантеистическое смещение абсолюта и сущности мира. Примечание. Софиологию отца Булгакова Трубецкой знал лишь в ее ранней редакции. Конец примечания. Еще в более ранней своей работе о миросозерцании Владимира Соловьева Трубецкой всюду настойчиво изобличает смещение у Соловьева двух рядов бытия. «Надо всегда ясно сознавать, — пишет он, — черту, разделяющую божественное от внебожественного, порядок естественный от абсолютного». Примечание. Миросозерцание Владимира Соловьева, том 2, страница 140, том 1, страница 293-294. Конец примечания. Страница 111. Это преодоление пантеизма очень четко и последовательно проводится всюду Евгением Трубецким, и прежде всего в гносеологии. В опыте, пишет он, нам открыто не само абсолютное сущее, а лишь абсолютное сознание о другом, становящемся несовершенным, ибо весь процесс нашего познания совершается не иначе, как через откровение абсолютного сознания в нашем сознании. Примечание. Смысл жизни. Страница 211. Конец примечания. Абсолютное сознание активно в человеческом сознании, читаем тут же. Как это напоминает идеи Чаадаева, Пирогова о мировом разуме, отчасти архиепископа Никанора об абсолютном разуме. Интуиция сверхвременной связи мыслей в вечной истине необходима для вечного процесса мышления. Она и есть то, что делает рассуждение логическим. Примечание там же, страница 220, конец примечания. Это утверждение, закрепляющее права логики и охраняющее рациональные начала знания, резко отделяет Евгения Трубецкого от школы мистического алогизма, как он характеризует направление Флоренского, Булгакова, Бердяева. «Логическое единство есть форма истины», — пишет Трубецкой, защищая всепроницаемость логоса. Само откровение неотделимо от логоса, подлежит оценке логоса. Примечание. Там же страницы 242-243. Конец примечания. Но эта неотделимость формы абсолютного логоса от непосредственных интуиций не выводит нас за пределы мира. Абсолютность в форме познания – не означает вовсе, что мы приобщаем в познании мир к абсолюту. В естественном познании безусловное дано не как сущность всего познаваемого, а как универсальная мысль и сознание обо всем. Примечание. Миросозерцание Владимира Соловьева, том 1, страница 262. Конец примечания. Но если наше познание оплодотворяется абсолютным сознанием, то разве для этого абсолютного сознания возможно проникновение в мир изменчивого бытия, в мир, связанный со временем, что и есть наш мир? На этот вопрос Трубецкой отвечает определенным, очень ясно изложенным учением о том, что время, так сказать, проницаемого для абсолютного сознания. Всеединое сознание, для которого временные ряды от века закончены, видеть в них полноту бытия без всяких ограничений. Примечание. Смысл жизни, страница 147. Очень существенно все, что находим в главе 2, параграф 2. Всеединство и временное бытие. Конец примечания.